Следующий день прошел обманчиво спокойно. Разница была только в том, что Эллу с дочерью отвез в город не Толик, а Максим. Толика бросили на техобслуживание машины. Он не удивился, а привычно взялся за дело. Не удивилась и я. Конечно, книжка, обнаруженная мной в салоне, еще не улика, но выглядит это чтиво подозрительно. Во всяком случае, подозрительно для глуповатого водителя. Ситуация осложнялась еще и тем, что Толик жил в доме. Нет, у него, конечно, была городская квартира, но там он появлялся только тогда, когда Максим давал ему отгул. Такое случалось не так уж часто. Но Толик не протестовал. Жизнь в доме Волоховых была отлажена с максимально возможным комфортом, как для хозяев, так и для обслуживающего персонала. У людей, работающих в доме, была своя половина. Конечно, комнаты в ней обставлены не так роскошно, как гостевые спальни, но они вполне уютные и удобные. Максим был хозяином строгим, но справедливым. И если он требовал добросовестной работы, то столь же добросовестно ее оплачивал. Так что за 5 лет ни один человек, работавший в доме, не попросил расчета. Если Толик явился к Максиму с нечестными намерениями, то у него были самые широкие возможности для их реализации. Волоховы приехали домой вечером. — Как дела? — спросила я у Эллы. — Как сажа бела, — ответила она мне с загадочной улыбкой и похвалила. — Ну, у тебя и нюх! — Ты про Толика, — испугалась я. — Что-то неприятное узнали. — Да как сказать, — ответил Максим, появляясь в библиотеке. — Сам не знаю, приятно или нет. А где он? — Не знаю, — ответила я. — Наверное, в своей комнате. — Попроси горничную позвать его сюда, — распорядился Максим. — Горничная отправилась выполнять хозяйское поручение, а я спросила, — мне уйти? — Не стоит, — ответил Максим, — побудь здесь. В конце концов, ты эту кашу заварила. — Я хотела как лучше, — начала я и тут же осеклась. В библиотеку вошел Толик. — Звали? — Максим Леонидович, — спросил он простодушно. — Такой милый, глуповатый парень. — Ладно, хватит, — ответил Максим. — Я уже знаю, что ты прекрасный актер. Толик немного похлопал ресницами и поочередно оглядел хозяина, меня, Эллу, и удивленно спросил. — Это вы о чем? — О позапрошлогоднем выпуске «Щуки», — ответил Макс. — Ты же закончил Щукинское училище? Кстати, забыл спросить, а кто у тебя был мастером? Толик опустил глаза в пол. Несколько минут длилось молчание. Когда Толик снова поднял взгляд, это был совершенно другой человек. Превращение произошло так незаметно и было таким ошеломляющим, что у меня перехватило дыхание. Передо мной стоял человек с внимательным умным лицом. Человек, которого не портили даже оттопыренные уши. «Мастером был Яновский», — ответил он, называя фамилию известного и всеми любимого мэтра. — Ого! — сказал Максим с уважением. — Повезло вам! — Я тоже так считаю, — согласился Толик. — Между прочим, — продолжал Максим, оборачиваясь к нам, — Толик окончил училище с блестящими оценками по мастерству. — Толк-то! — ответил шофер, ничуть не смущаясь от всего происходившего в библиотеке. На работу пристроиться все равно не удалось. То есть по специальности пристроиться, — поправился он. — А что это за выдумки насчет работы грузчиком? — спросила Элла. — Это не выдумки, — ответил Толик совершенно спокойно, — это правда. Работал грузчиком в магазине, который был близко к дому, бомбил на машине, а в промежутках носился между театрами и студиями, пытался пристроиться по специальности. — А ко мне как попал? — спросил Максим. Толик пожал плечами. — Честно говоря, возникла дурацкая идея. Мой приятель на студии знал, что вы ищете шофера для жены. Позвонил мне. предложил попытать счастье. Просочиться, как он выразился, я обрадовался. Подумал, что это будет здорово, так близко познакомиться с продюсером. Думал, поработаю с полгодика, а потом все вам расскажу. Эффектно сниму маску. Он замолчал. А я, оценив твое виртуозное мастерство, заключу тебя в объятья и немедленно предложу роль, — договорил Максим. Толик пожал плечами. В общем, да. Глупо, конечно, но это я потом уже понял. Понял, что получилась не милая шалость, а сознательная ложь. И с каждым днем сознаваться было все трудней. Так увяз, что просто не знал, как выбраться. Он вздохнул и сказал, я рад, что все выяснилось. Меня эта ситуация уже стала напрягать. Я уволен? Максим прикусил нижнюю губу. Странно, но сердитым он не выглядел. «Даже и не знаю, что с тобой делать», — ответил он наконец. «Правильнее всего было бы тебя выставить». «Я понимаю», — откликнулся Толик. «Но я, пожалуй, повременю», — договорил Максим. «Пока не найду другого шофера. И знаешь что?» Он немного помолчал и сердито договорил. «У меня есть к тебе деловое предложение». Конечно, твой план был дурацким, но он сработал. Я убедился, что ты отличный актер. Возможно, тот актер, который мне сейчас нужен. Завтра на студии проверим. Толик безмолвствовал. Только руки его беспрестанно двигались, то лезли в карманы, то из карманов, то прятались за спину, то вытягивались вдоль тела. — Ладно, иди, — сказал Максим. — Спасибо. Тихо произнес Толик. Хотел добавить что-то еще, но ничего не добавил. Повернулся и вышел из комнаты. «Индийское кино!» — сердито сказал Максим ему вслед. Но мне показалось, что сердится он вовсе не на Толика, а на себя, за проявленную лояльность.